Глава 19. Моррис отвез Мирославу в аэропорт, подождал, пока взлетит самолет, и вернулся домой. «Без нее все сразу становится пустым», – подумал он, поднимаясь на крыльцо. Навстречу ему вынесся Дон. Моррис взял кота на руки и нежно погладил. Уже успел соскучиться по хозяйке. Кот коротко мяукнул. «Терпи, приятель, такая наша мужская доля». Дон потерся о щеку Морриса и тихо замурлыкал, словно соглашаясь с его словами. Светлогорск встретил Мирославу хорошей погодой. Не тратя время на раздумья, она сразу отправилась в местное отделение полиции по адресу, данному ей Шурой. Дежурный указал ей на нужный кабинет. Мирослава постучала и вошла. Сидящий за столом молодой симпатичный мужчина поднял голову. «Здравствуйте, вы Денис Полтавченко?» — произнесла она скорее утвердительно, чем вопросительно. «Ну?» — он посмотрел на нее выжидающе и оценивающе одновременно. Мирослава, не дожидаясь приглашения, опустилась на стул напротив опера. «Разрешите этим вечером пригласить вас в ресторан?» «Черт возьми, кто вы такая?» — вырвалась у него. «Мирослава Волгина», — представилась она и, видя, как изумление борется в нем с негодованием, быстро добавила. «Обещаю не приставать после...» «Ваше имя мне ни о чем не говорит, и я не люблю розыгрышей». «Я тоже». «Что тоже?» «Розыгрышей не люблю. Привет вам от Шуры Наполеонова». «Так вы из полиции?» «Нет, я частный детектив». «И кто вам Шура?» «Друг. Можно даже сказать, самая близкая подружка». Мирослава усмехнулась, достала сотовый, набрала номер Шуры и произнесла. «Ты что, забыл предупредить?» «Ой, черт!» — пискнула трубка и добавила жалобно. «Забыл. Дай трубку Денису». Мирослава передала трубку Полтавченко. Она не слышала, что говорил Наполеонов, но лицо опера светлело на глазах. Закончив разговор, он вернул ей сотовый и сказал. «Хорошо, почему бы холостому полицейскому и не сходить с красивой девушкой в ресторан? Надеюсь, вы не замужем?» «Не замужем, но к делу это не относится». Он улыбнулся и спросил. «Если вы меня приглашаете, то ресторан выбираю я?» «Выбирайте». «Хорошо. Встретимся в 9 вечера возле Золотого Яблока. Кто будет платить?» «Я», — ответила Мирослава и покинула обитель гарного опера. В небольшом южном городе нужный ресторан отыскать было несложно. Дорогу к нему указал ей первый же спрошенный ею прохожий. К Золотому Яблоку Мирослава подъехала без 10:50. Полтавченко уже ждал ее, лениво переговариваясь возле двух пальм с кем-то из местных. В ресторан их пропустили сразу, и столик предоставили на террасе с видом на море. Карий и синие глаза с интересом рассматривали бесстрастное лицо Мирославы. Официант принес меню и замер в почтительном ожидании. «Хорошо у вас», – проговорила Мирослава, любуясь морским пейзажем. Пододвинула меню оперу. «Выбирайте». «Не жалуемся», – согласился Полтавченко и коварно выбрал из меню самые дорогие блюда. Официант принял заказ и испарился, сохраняя бесстрастное выражение лица. Во время еды разговор проистекал светски, и только когда они приступили к десерту, представляющему собой нечто среднее между мороженым и пирожным из взбитых сливок, клубники и фисташек, Мирослава заговорила о деле. «Скажите, Денис, вы знаете всех, кто сдает комнаты приезжим?» «Ну, в принципе». «Меня интересует Нина Федоровна Пшонка». «Вы ее в чем-то подозреваете?» – насторожился опер. «Нет, просто у нее проживает некая Ирина Владимировна Римашевская, и мне хотелось бы узнать, не отлучалась ли эта гражданка куда-то за время своего отдыха». «В смысле?» – удивился он. «Отдыхающие, как правило, не сидят в четырех стенах и целыми днями пропадают на пляже, ходят в кафе и прочие интересные места». Мирослава невольно улыбнулась тому, что Полтавченко причислил кафе к интересным местам, фактически сравняв их с музеями и театрами. Но вслух она сказала о другом. «Я имела в виду, не отлучалась ли она из города». «На экскурсии, что ли?» «Возможно», – неопределенно отозвалась Волгина. «А что говорит сама Римашевская?» «С Римашевской еще никто не разговаривал. Ее сестра и подруги получают от Ирины живописные открытки с описаниями вашего чудесного города». «А вы не верите?» – усмехнулся он. «Описанием города и красот природы?» – засмеялась Мирослава. «Верю, тут и впрямь красиво». «На открытках указан обратный адрес, я правильно понимаю?» «Совершенно верно», – кивнула Мирослава. «Понятно», – задумчиво проговорил он. «Вы не верите, что ваша Римашевская все это время неотлучно проживала у Пшонки? Вернее сказать, сомневаюсь». «Хорошо, эту информацию нетрудно проверить. Что-то еще?» «Пока нет». «И из-за этого вы пригласили меня в ресторан?» «Ну?» «Значит, все-таки будете приставать», усмехнулся опер. «Нет, не буду». «Где вы остановились?» «Пока нигде». «Интересное кино». Он задумчиво посмотрел на нее. «У меня идея». «Какая?» «Сегодня вы переночуете у моей мамы, а завтра я отведу вас к Нине Федоровне Пшонке». «Даже так? Что ж, идея мне нравится». Мирослава попросила принести счет и собралась его оплатить. «Значит так», – остановил ее Полтавченко. «Платит каждый сам за себя». «Но?» – собралась возразить она. «Никаких «но», – твердо заявил он. «Во-первых, я полицейский, и моя зарплата позволяет мне раз в месяц сходить с красивой девушкой в дорогой ресторан. Во-вторых, я мужик и с удовольствием заплатил бы за нас обоих, но знаю, что вы с этим не согласитесь. Так что без обид и по-честному». «Хорошо», – вынуждена была согласиться Мирослава. Остаток ночи она провела во флигеле уютного домика, обвитого плющом и виноградом. Разбудил ее тихий стук в дверь. «Мирослава, вы спите?» «Почти нет». «Я сейчас должен идти в отделение. Позавтракайте, погуляйте. В 11 часов я приду, и мы отправимся к Нине Федоровне». «Хорошо, спасибо, Денис». «Не за что». И, понизив голос, добавил. «А я все ждал, что вы придете ко мне приставать». «А вы тоже здесь ночевали?» Он весело рассмеялся. «А где же я мог еще ночевать? Я живу с родителями». «Но вы сказали, что я переночую у вашей мамы, я подумала». «Все верно. Дом достался маме от ее родителей. А мой отец только немного перестроил его». Мирослава притворно вздохнула. И Полтавченко снова рассмеялся за закрытой дверью. «Не отчаивайтесь так. У нас еще будет время пообщаться». «Ну-ну», — сказала Мирослава. «Постараюсь справиться с нахлынувшими чувствами». «Можете особо не сдерживать их», — усмехнулся Полтавченко. Она услышала его удаляющиеся шаги и стала думать о том, вставать ей или еще немного полежать. Перевернувшись сбоку на бок, Мирослава решила, что лучше встать, раз она уже все равно проснулась.